Аннотация. Кэролайн Грэм, пожалуй, единственный классик английского детектива нового времени, почти неизвестный российским читателям. Между тем, именно ее называют в Англии прямой литературной наследницей Агаты Кристи, и именно по ее романам снимается один из самых популярных в Великобритании и в России детективных сериалов «Чисто английские убийства», который не сходит с телеэкранов уже 18 сезонов. «Бэджерс Дрифт» производит впечатление образцовой английской деревушки, уютной и спокойной. Когда мисс Эмили Симпсон отправляется, как обычно, пройтись по лесу, она и предположить не может, что эта прогулка станет для нее последней. Смерть пожилой леди выглядит совершенно естественной, однако старший инспектор Барнаби все же начинает расследование. И чем глубже он погружается во внешне благополучную деревенскую жизнь, тем яснее становится, что это безмятежное место хранит немало опасных тайн. За эту книгу автор была удостоена престижной литературной премии Макавити Эвертс в номинации «Лучший детектив года». Кристи Анни Брент с искренней благодарностью за помощь и ободрение.